кто попытается обидеть его, тех поколотите палками. Кто рукоплещет ему, тех вешайте. Афиша о Людовике XVI, вывешенная на стенах конвента. Ветры перемен. К концу лета 17 года возвратился с румынского фронта в Тобольск уроженец этого города, 33-летний солдат Каганицкий, типографский рабочий, большевик. Впервые царская охранка заприметила его еще в начале века как социал-демократического агитатора среди типографских рабочих Томска, а затем среди солдат Ачинского гарнизона. С тех пор сыпались на него кара за карой, аресты, высылки, тюремные заключения, но не ослабевают дух и воля молодого революционера. Преследуемый полицией Исай Яковлевич Каганицкий, член РСДРП с 1904 года, переезжает из города в город, выполняя задания партии в Тобольске и Тюмени, в Уфе и Перми, в Симферополе и Иваново-Вознесенске. Печатает листовки и прокламации, приобретает шрифты для подпольных типографий, собирает с 1912 года подписку на газету «Правда». Призванный с начала мировой войны в армию, ведет большевистскую агитацию среди солдат, а после февраля участвует в создании первых в армии солдатских комитетов. Тяжелое ранение, надорванное тифом здоровье, и солдат отправлен домой, худой, изможденный, в поношенной шинелишке, в стоптанных сапогах. Каганицкий включается в городскую общественную жизнь, избран депутатом Тобольского совета. Преобладали тогда в Совете меньшевики и эсеры. Задавал тон губернский комиссар Временного правительства господин Пигнатти, адвокат Говорун. Украшали общество несколько эсеровских дамочек из подражательниц бабушки русской революции. С трибуны льются речи о большевистском предательстве, о петроградских заговорщиках, толкающих Россию в бездну. Много сил партийно-политической работе среди населения Тобольска отдавал другой видный большевик – Николай Михайлович Немцов. Многотрудной была его жизнь. В 1897 году 18-летним слесарем Тульского оружейного завода он вступил в РСДРП, занимался в кружке Скворцова-Степанова. За участие в забастовках не раз репрессирован, с завода изгнан, вынужден с волчьим билетом уехать в Петербург. 1905 год застает Немцова от товарища Макара на металлическом заводе. Партийный организатор Полюстровского подрайона, член исполкома Петербургского совета Немцов Макар завязывает дружбу с Калининым, работающим на Путиловском заводе. Вместе с ним борется за сплочение рабочих, за подготовку их к новым классовым боям. Затем кресты и высылка на вечное поселение в Сибирь. Он был рыбаком в Обдорске, лесорубом под Тюменью и стопником в одной из тобольских прачечных. Крепко-накрепко породнился Макар с этим краем. И когда явившемуся в Петроград после февраля бывшему ссыльному Свердлов предложил вернуться в Сибирь для решения новых партийных задач, для подготовки масс к новым революционным свершениям, Немцов охотно согласился. Так в июне 1917 года его вновь увидел Тобольск. Большевистская группа в Тюмени сформировалась в составе объединенной организации РСДРП после июльских дней 1917 года под влиянием Немцова. Рядом с ним были Шишков, квартира которого использовалась для встреч большевиков, Сивков и Неверов. В сентябре того же года под влиянием и совместными усилиями Немцова и Каганицкого оформилась большевистская группа в Тобольске, тоже в составе объединенной организации РСДРП. Одновременно возникла большевистская фракция в городском совете, а также небольшая, но сплоченная группа сочувствующих большевикам солдат охраны губернаторского дома во главе с подпрапорщиком Матвеевым. Активную поддержку Каганицкому в этой работе оказала Козлова, член партии с 1915 года, избранная секретарем большевистской группы. Из Омска и Екатеринбурга наезжали агитаторы и организаторы поделиться опытом работы в массах.